750. Урусвати знает ценность торжественного, радостного настроения. Одни называют такое настроение светильником надземного мира, другие — входом в мир тонкий. Радостно нужно входить в любимое Отечество. Каждый может улучшить свое вхождение. Человек притягивается магнитом вибраций. Значит, полезно повышать свои вибрации. Наиболее легким путем будет преисполниться торжественной радости. Но не следует думать, что такое настроение легко достижимо. Оно не есть буйное веселье. У множества людей не различается радость от земного веселья, но различие велико. Нужно готовиться, чтобы распознавать радость торжественную. У нас прежде всего утверждается торжественное настроение. Можно жить в таком счастливом состоянии, и все земные горести получат особое значение. Конечно, мы не говорим о торжественности искусственной. Некоторые притворяются признающими торжественность, но на самом деле они лишь обманывают себя. Пусть люди желают мыслить о надземном мире в торжественном настроении. Пусть самые прекрасные образы сопровождают их, пусть самые высокие созвучия помогают повышать вибрации. Мыслитель заповедовал: прекрасные образы и созвучия будут светильниками надземными.